Три. Монад сделал паузу, посмотрел на часы. Было без 11:15, и священник сказал, что его ждут к ланчу. Точнее, ланч ему принесут. «Отец, прошу меня извинить за то, что я отнял у вас так много времени. Если бы я мог, я бы постарался рассказать все побыстрее. Но я так не умею». «Все в порядке, сын мой. Но ваш ланч подождет ради Божьего дела, сын мой. Этот человек ограбил тебя?» «Нет», — ответил Монад, — «но если вы в моем душевном покое, то да, я лишился его с помощью этого человека. Абсурднее ничего не может быть. Что же он сделал?» «Ничего, он просто смотрел в окно, я думал, что он дремлет, но позже у меня появились основания полагать, что я ошибался». «А ты что делал?» «Рассказывал о своей жене», — сказал Монад. Потом он остановился и задумался. «Нет, не так. Я выпускал пар», — разглагольствовал. «И поливал я помоями, видите ли, я...» В нем происходила какая-то внутренняя борьба, его губы были плотно сжаты, а взгляд был устремлен на сомкнутые в огромный кулак руки, которые он зажал между ног. Наконец он выпалил. «Понимаете, он был глухонемой. Я мог бы говорить все, что угодно, без последующих оценок, мнений и мудрых советов с его стороны. Он был глух и нем. Черт, я думал, что он еще спит, поэтому я могу нести всякую гребаную околесицу». В кабинке с приколотым к стене листком Монад поморщился, вспоминая. «Простите, отец, что именно ты о ней говорил?» — спросил священник. «Я сказал ему, что ей было 54, — сказал Монад. С этого я начал, потому что это, понимаете, это то, о чем я просто не мог не сказать».